После приступа Берлах почувствовал себя лучше. Боль отступила, чего давно уже не было. Маленькими осторожными глотками он выпил подогретое вино, но есть не стал. Привычной дорогой он пошел через город, по Мбунтыш-террасе, двигаясь словно во сне, и каждый шаг на свежем воздухе приносил ему облегчение. Вскоре Берлах сидел в кабинете напротив Луца, который был чем-то озабочен и поэтому не заметил никаких перемен в облике старика. Доктор Луц решил сообщить Берлаху о своем разговоре с фон Швенди еще сегодня днем, не дожидаясь вечера, и, готовясь к приходу комиссара, заранее принял холодный деловой вид. С появлением старика он тут же выпятил грудь, как генерал на картине Трафалетто, и выложил все в бодром телеграфном стиле, неприемлющем возражений. Итак, Берлах, вы понимаете, что из обычного криминального это дело, учитывая новые обстоятельства, становится сугубо политическим. А такие дела нам не подвластны и решаются на уровне федерального прокурора. И мне кажется, что господин советник фон Швенди прав, требуя, чтобы полиция прежде всего занялась Шмидом и выяснила, что он делал у Гасмана под чужим именем. Под именем доктора Прантля. К безмерному удивлению Луца, комиссар не стал возражать. Ну что ж, господин советник совершенно прав. Я с ним полностью согласен. И считаю, как и он, что наилучший выход – это подождать решения федерального прокурора. А самим сосредоточиться главным образом на изучении жизни покойного Шмидта. Луц был до такой степени поражен, что забыл о своей позе и стал приветливым и разговорчивым. Получивший некоторые сведения из Биля, он разыгрывал из себя осведомленного человека. Разумеется, я навел справки о Гастмане, и теперь я знаю о нем достаточно, чтобы с уверенностью сказать, заподозрить его в убийстве совершенно невозможно. Конечно. Он родился в местечке Пакао в Саксонии, сын крупного торговца кожевенными товарами, сперва был аргентинским подданным и послом этой страны в Китае, в молодости он, видимо, эмигрировал в Южную Америку, потом французским подданным, много путешествовал, кавалер Ордена Почетного Легиона, известен своими трудами по биологии. Примечательно, что он отказался от избрания во французскую академию. Мне это импонирует. Интересный штрих. Справки о двух его слугах еще наводятся. У них французские паспорта, но похоже, что родом они из Эмменталя. С их помощью он позволил себе злую шутку на похоронах. Шутить это, кажется, в манере Гастмана. Ему неприятно убийство собаки. Но для нас еще неприятнее дело Шмидта. Мы предстаем тут в совершенно неверном свете. Это просто счастье, что я на дружеской ноге с фон Швенди. Гастман – светский человек и пользуется полным доверием швейцарских предпринимателей. В таком случае все в порядке. Он человек надежный. Его личность вне всякого подозрения. Безусловно. К сожалению, этого нельзя сказать о Шмидте. Господин доктор, я вынужден просить вас о недельном отпуске по болезни. Отпуске? Отпуске. По болезни? По болезни. Кому? Мне. Вам? Да. Отпуски по болезни. Ну, конечно, Берлах. Хорошо. С понедельника можете не приходить. В кабинете Берлах ожидал Чанс, вставший при его появлении. Он старался казаться спокойным, но комиссар видел, что полицейский нервничает. Поедем к Гастману? Время не терпит? К писателю. Обходные пути. Все это обходные пути. Старик надел пальто. Они спустились по лестнице и вышли на улицу. Это же синий Мерседес Шмидта. Да. Я купил его. В рассрочку. Кому-то ведь машина должна принадлежать. Чанс открыл дверцу, и Берлах уселся рядом с ним. Поехали через вокзальную площадь в сторону Вифлеема. Ты снова едешь через Инс? Я люблю этот маршрут. Берлах смотрел на чисто умытые поля. Все кругом было залито ровным, спокойным светом. Теплое ласковое солнце висело в предвечернем небе, уже склоняясь к горизонту. Оба молчали. Лишь один раз между Керцерсом и Мончимиром час прервал молчание. Фрау Шанлер сказала мне, что вы взяли из комнаты Шмидта папку. Ничего особенного, Чанс. Только личные бумаги. Чанс ничего не ответил, ни о чем не спросил. Берлах постучал пальцем по спидометру, показывающему 125 километров. Не так быстро, Чанс. Не так быстро. Дело не в том, что я боюсь. Но мой желудок не в порядке. Я старый человек. Старый. Писатель принял их в своем кабинете. Это было старое низкое помещение, при входе в которое им пришлось нагнуться. Снаружи вслед им продолжала лаять маленькая белая собачонка с черной мордой. Где-то в доме плакал ребенок. Писатель сидел у готического окна, одетый в комбинезон и коричневую кожаную куртку. Он повернулся на стуле к вошедшим, не вставая из-за письменного стола, заваленного бумагами. Он не приподнялся, еле кивнул и лишь осведомился, что полиции угодно от него. Он невежлив, подумал Берлах. Не любит полицейских. Писатели никогда не любили полицейских. Старик решил быть начеку. Чанс тоже был не в восторге от такого приема. Ни в коем случае не дать ему возможности наблюдать за нами, иначе еще и в книгу попадем. Примерно так подумали оба. Но когда они по знаку писателя уселись в мягкие кресла, то с изумлением заметили, что оказались в ярком свете небольшого окна, в то время как лицо писателя было едва различимо в этой низкой зеленой комнате среди множества книг. Мы пришли по делу Шмидта, которого убили на дороге в Тван. Знаю. По делу доктора Прантля, который шпионил за Гастманом. Гастман рассказывал мне об этом. Вам нужно мое алиби. Нет, что вы. Вы не допускаете мысли, что я могу совершить убийство? Нет, вы не можете. Опять все то же. Писателей в Швейцарии явно недооценивают. Ну, если вам уж так хочется знать, то у нас, разумеется, уже есть ваше алиби. В ночь убийства, в половине первого, вас встретил лесничий между Ламлингеном и Шернельцем, и вы вместе с ним пошли домой. Вам было по пути. По словам лесничего, вы были в весьма веселом настроении. Знаю. Полицейский в Тване уже дважды выспрашивал лесничего обо мне. Да и всех жителей тоже. Даже мою тещу. Значит, вы все же подозревали меня в убийстве. Это тоже своего рода писательский успех. Берлах подумал, что писатель хочет, чтобы его принимали всерьез. В этом его тщеславие. Все трое помолчали. Чанс упорно пытался рассмотреть лицо писателя, но при таком свете это было невозможно. Что же вам еще нужно? Вы часто бываете у Гастмана? Допрос? У меня сейчас нет времени. Не будьте, пожалуйста, таким суровым. Мы ведь хотели только немного побеседовать с вами. Вы часто бываете у Гастмана? Время от времени. Почему? Ну, комиссар, он интересный человек, этот Гастман. Такой притягивает писателей, как мух. А, он превосходно готовит. Просто великолепно, слышите? И тут писатель начал распространяться о кулинарном искусстве Гастмана. описывать одно блюдо за другим. Минут пять оба слушали, потом еще столько же. Но когда писатель уже четверть часа все говорил и говорил о кулинарном искусстве Гастмана и ни о чем другом, как о кулинарном искусстве Гастмана, Чанс не выдержал, встал и заявил. Мы расследуем убийство и пришли к вам не для того, чтобы слушать лекцию про кулинарное искусство. Что ж. Оно нас не интересует. Подожди, подожди, Чанс. Ну, сядь, сядь. Как раз вот этот вопрос меня очень интересует. Да? Да. И тут старик ожил и сам стал рассказывать о кулинарном искусстве турок, румын, югославов, чехов и болгар. А болгарская курбан-чорба в кипящий бульон бросайте мелко нарезанное отварное мясо и заметьте, молодого барашка, телятину и свежую сырую говяжью печенку. Тоже нарезанную кусочками. Добавляйте зеленый лук, немного риса и очищенные от кожицы мелко нарезанные помидоры. И под самый финал заправляете суп пассеровной мукой, молотым красным перцем. Тоненькой струйкой вливаете взбитые яйца, посыпаете мелко нарезанной зеленью петрушки и мяты, и суп готов. Это блюдо мне напомнило венгерский суп-гуляш. Только там мясо сначала пассеруют с мелко нарезанным луком, толченым чесноком, тмином и леча. А уж потом добавляют бульон, в который вместо риса, как в курбан-чорбе, бросают картофель, нарезанный кубиками. Очень вкусно и сытно. И первое, и второе. Ну, если говорить о вторых блюдах, не могу не рассказать о карловарском рулете. Это что-то бесподобное. Телятину нарезает широкими пластами, отбивает, солят. На них кладут копченую грудинку или ветчину, смазывают взбитыми яйцами, посыпают мелко нарезанными солеными огурчиками, сворачивают рулетом, обжаривают с двух сторон, потом кладут в сотейник, добавляют немного бульона и ставят в духовку. А вы пробовали румынский рулет, фаршированный печенью? Там в готовый соус добавляют еще сметану и мелко нарезанные тушеные грибы. Да-да-да-да-да-да. Конечно, пробовал. Это восхитительно. И изысканный вкус достигается за счет белого вина. Да-да-да. Верно подмечено. Именно за счет белого вина. Которое добавляют в бульон. Да-да-да. Берлах с писателем перебрасывались блюдами, как мячиками. Чанс потел и ругался про себя. Казалось, этому не будет конца. Ну что мы все о мясе, о мясе? А сколько блюд из рыбы? Вот, например, венгерский карп по-будайски. Или сельдь судака по-баконски. Или сельдь в сметане по-польски. А судак по-польски. А судак с грибами по-сербски. И, конечно, уха. Уха по-сигетски и осетрина, запеченная с грибами по-румынски. Осетрина с грибами. Это бесподобно. Наконец, после 45 минут они умолкли, утомленные, как после долгой трапезы. Писатель закурил сигару. Наступила тишина. Рядом снова заплакал ребенок, внизу залаяла собака, и вдруг Чанс нарушил тишину. Шмидта убил Гастман? Вопрос был примитивным. Старик покачал головой, а темная масса сказала: «Вы действительно идете на пролом». «Я прошу ответить». «А когда полицейский был убит?» «Это случилось после полуночи». «Мне, конечно, неизвестно, признает ли полиция законы логики. Я сильно сомневаюсь в этом. Но поскольку я, как установлено усердной полицией, в половине первого повстречался по дороге в Шернец с лесничим, всего за каких-нибудь 10 минут до этого распрощавшись с Гастманом, то Гастман, очевидно, вряд ли мог совершить это убийство». «Оставались ли еще другие гости у Гастмана?» «Нет». «Шмидт попрощался с остальными?» «Доктор Прантль имел обыкновение раскланиваться предпоследним». «А кто уходил последним?» «Я». «При этом присутствовали двое слуг?» «Этого я не знаю». «Это не ответ. Я требую ясного ответа». «А мне сдается, что ответ достаточно ясный. Людей такого сорта я не имею обыкновения замечать, в том числе слуг». «Хороший или плохой человек Гастман?» Писатель выпустил Чансу в лицо такую струю дыма, что тот закашлялся. В комнате надолго воцарилась тишина. Даже плача ребенка не было слышно. Наконец писатель произнес: «Гастман плохой человек». «И тем не менее, вы часто бываете у него и бываете потому только, что он отлично готовит». «Да, только поэтому». «Этого я не понимаю. Не понимаю». «Я тоже своего рода полицейский, но без власти, без государства, без закона и без тюрем. Это и моя профессия – следить за людьми». «Я понимаю, понимаю. Мой подчиненный Чанс своим чрезмерным усердием загнал нас в тупик, из которого мне трудно будет выбраться целым и невредимым. Но молодость обладает хорошими качествами. Воспользуемся тем преимуществом, что бык своим неистовством пробил нам дорогу. Вернемся к вопросам и ответам, которые тут Божьей волей прозвучали. Воспользуемся случаем. Как вы ответите на такой вопрос? Гастман способен на убийство?» В комнате быстро наступали сумерки, но писатель и не подумал зажечь свет. Он уселся в оконной нише, и теперь полицейские сидели, словно пленники в пещере. «Я считаю Гастмана способным на любое преступление. Но я уверен, что Шмидта он не убивал». «Вы знаете Гастмана?» «Я имею о нем представление». «Вы имеете свое представление о нем». «Меня притягивает в нем не столько его кулинарное искусство, хотя меня теперь уже не так легко воодушевить чем-нибудь иным, а способности человека истинно нигилистического нрава. Всегда захватывает дух, когда встречаешься с воплощением нарицательного понятия». «Всегда захватывает дух слушать писателя». «Возможно, Гастман сделал добра больше, чем мы все трое вместе взятые, сидящие здесь, в этой комнате. Если я называю его плохим человеком, то потому что добро он творит по той же прихоти, что и зло, на которое считаю его способным. Он никогда не совершит зла ради выгоды, как другие совершают преступления, ну, чтобы обогатиться, завладеть женщиной или добиться власти. Он совершает зло, даже если оно бессмысленно. Он всегда готов на то и другое, на добро и зло. Решает дело случай. Вы делаете выводы, как в математике. Это и есть математика. Из зла можно сконструировать его противоположность. Так конструируют геометрические фигуры, как зеркальное отражение другой фигуры. И я уверен, что где-нибудь и существует такой человек. Может быть, вы его и встретите. Если встречаешь одного, встретишь и другого. Это звучит как программа. А ну что ж, это и есть программа. Почему бы и нет? Если Гастмонт в самом деле преступник, потому что зло — его мораль, его философия, и он творит зло фанатично, то я представляю себе человека, его зеркальное отражение, который также по убеждению творит добро. Вернемся к Гастману. Он интересует меня больше, чем другой. Как вам угодно. Вернемся к Гастману, комиссар, к этому полюсу зла. У него зло — это не выражение философии или мании. Это выражение его свободы. Свободы отрицания. И за такую свободу я и гроша ломаного не дам. Верно. Вы можете не давать ни гроша, но, однако, всю свою жизнь посвятить изучению этого человека и этой его свободы. Да, всю свою жизнь. Однако я имею дело с реальным Гастманом, с человеком, живущим под Ламлингеном, в долине Тессенберга и устраивающим приемы, которые стоили жизни лейтенанту полиции. Я должен знать, является ли образ, что вы мне нарисовали, образом реального Гастмана или же порождением вашей фантазии? Нашей фантазии? Не знаю. Меня никогда не интересовали подобные вещи. В конце концов, дело полиции – расследовать этот вопрос. Писатель дал понять, что разговор окончен, и подошел к ним, чтобы попрощаться, но руку протянул только Берлаху, только ему. Оба полицейских направились к своей машине, преследуемые белой собачонкой, яростно лаявшей на них.